Часть 12. Заключительная. Капитан Бернс, сержант Линс и лейтенант Шельтон шагали в потемках к форту. Навстречу им вынырнул из темноты всадник. Это ты, куница, Фрэнк? Так точно, капитан. Я к тебе со срочным пакетом. Идемте ко мне. Это наверняка важные вести. Так, письмо из форта Винсенс. Ну, что там? Отлично. Детройтский отряд губернатора Гамильтона прошел форсированным маршем свыше 200 миль от Майами, двигаясь по лесистой долине реки Уобиш. Внезапным ударом он атаковал форт Винсенс и выбил из него оставленный там Кларком небольшой гарнизон. Отлично. Капитану Бернсу приказывается немедленно расправиться со всеми непокорными и сомнительными элементами поселка Голубой долины и приготовить солдат форта к общему наступлению против отряда Кларка, засевшего в форте Масса, где его нужно блокировать и уничтожить до последнего ополченца. Отлично! Проводник-индеец, доставивший в Голубую долину этот пакет, добавил еще, что от водопадов Огайо к Голубой долине пробирается лесами группа неизвестных охотников. Сопровождает их двое индейцев-магавков. Группа уже на подходе к долине. Вести интересные. Значит, этот Енох не соврал насчет сношений фермеров Мюррея с повстанцами. Ты говоришь о Енохе Легерзине? Да, капитан, о самом набожном здешнем квакере. Я осторожно прощупал всех жителей долины, и все они как один стоят за Мюррея, кроме Легерзена. Енох сватался к француженке горничной из дома Мюррея, а мистер Мюррей уговорил ее отдать предпочтение Дику Мильсу. Енох за это крепко не взлюбил Мюррея и не прочь убрать этого Мильса с дороги. Нынче я опять толковал с ним. Парень годен для дела. Где он сейчас? Будет в полночь у чертова камня на берегу. Ты решил поручить задуманное ему? Видишь ли, капитан, одному из нас, полагаю, что Фрэнку, волей-неволей придется поработать самому. Но помощник должен быть из колонистов. На него придется все свалить, если что-нибудь откроется раньше времени. Енох — единственный парень, на которого можно положиться. Еще летом он предупреждал нас насчет сношений Мюррея с противником. На днях он грозился зарезать Дика Мильса. А нынче он прямо сказал мне, что согласен пойти на риск, лишь бы французская барышня досталась ему. Ну что ж, дело хорошее. Линс, ты заметил, в какой комнате положили горного орла? Ну, без этого я не ушел бы с фермы Мюррея. Комната удобная, под окнами балкон. Оконная рама двустворчатая, не заклеенная на зиму. Ну что ж, добрый час. Операция поручается тебе, куница Фрэнк. Твоим помощником будет Енох Легерзен. Хорошо. А вы, мистер Шельтон, немедленно отведите одно отделение на поимку тех охотников, которых ведут сюда индейцы-магавки. Как только их схватят, будьте готовы к событиям. Слушаюсь, сэр. В садовой беседке, засыпанной снегом, было темно. В углу на скамейке примостился Дик со своей невестой. Камилла уютно прижалась к груди жениха, как вдруг... Ара! Две фигуры промелькнули мимо беседки и скрылись по направлению к дому. Кто бы это мог быть? Не предупредитель твоих хозяев, Камилла. Ой, Дик, мне страшно. Оставайся здесь, Камилла. Я пойду следом за ними, сиди тихо. Я вернусь, как только высмотрю, что они затевают. Чтобы я здесь осталась одна? Ты с ума сошел? Ой, Дик... Лучше пойдем вместе. Они осторожно выбрались из беседки и прокрались к дому. В окне угловой комнаты колыхнулся неяркий свет. Через несколько мгновений он погас, тюлевая занавеска взметнулась, и чья-то темная фигура неловко выбралась из окна. За ней последовала вторая. Этот второй аккуратно поправил занавеску и тщательно затворил окно. Луна в этот миг выглянула из-за туч, и Дик узнал в одном из гостей Фрэнка Виллерса, недавнего перебежчика к Бернсу из отряда Кларка. Затем оба они быстро скрылись в глубине сада. Ты узнал второго? Милый, они, наверное, пришли, чтобы похитить меня. Это Енох Легерсон. Как страшно, Дик. Вот что, Камилла, дело недоброе. Может быть, ты и права, а может, у них на уме что-нибудь другое. Енох из богатой семьи, не воровать же он полез вместе с этим перебежчиком в чужой дом. Ступай, разбуди миссис и поскорее все ей расскажи, а я попробую проследить за этими двумя. Ладно. Был уже второй час ночи. В доме стояла мертвая тишина, но из кабинета хозяина доносились тихие голоса. С бьющимся сердцем Камилла постучала. Мюррей подошел к двери и впустил Камиллу. Запинаясь, она изложила подробности ночного происшествия, но умолчала об экскурсии в беседку. В какую сторону они удалились, Камилла? И уверены ли вы, что это были действительно Енох Легерзен и человек из форта? Да спросите у Дика. Вот как? Значит, и Дик был в саду. Где же он сейчас? Ах, месье Мюррей, не подумайте что-нибудь дурное о Дике. Об этом следует думать не мне, а вам, Камилла. Где же он все-таки, ваш Дик Мильс? Он пошел следом за ворами, месье. Благодарю вас, Камилла. Позовите ко мне Томми Бингли. Что там еще? Негритенок Черри пробрался в кабинет. Его щеки посерели от страха. Масс Альфред, я ходил проведать индейцев, как вы велели. Один сейчас вышел в сад, все другие перепились и спят. Но из-под дверей маленькой комнаты течет в гостиную вот это. Негритенок протянул Мюррею руку. Вся ладонь мальчика была в липкой, еще не остывшей крови. В тот же миг из глубины заснеженного сада донесся хлопок одиночного пистолетного выстрела. Младший из индейских гостей Мюррея «Серебристая лиса», тайный телохранитель вождя племени, проснулся от слабого звука осторожно закрываемой оконной рамы. Воин стряхнул сон, бесшумно поднялся и стал вглядываться в окна. Не готовят ли белые какую-нибудь ловушку индейским гостям? Вдруг, сквозь ближайшее оконное стекло, он заметил две тени, скользнувшие на открытой веранде. У следующего окна оба чуть задержались, и серебристая лиса на мгновение различил при лунном свете два незнакомых мужских профиля. Воин выскользнул из столовой, миновал темные сени, сведущие наверх лестницы, и, откинув засов, выглянул из дверей. На дворе было сыро, ветрено и тепло. Между быстро несущимися облаками проглядывала луна. Индеец различил тихие удаляющиеся шаги. Кто-то пробирался сквозь прутья кустов в саду. Серебристая лиса спрыгнул с крыльца и обошел веранду. Свежий след двух человек в мягкой кожаной обуви. От оледенелого водостока след шел в сад. Индеец спрятался за деревом и выждал несколько секунд. Ему послышался неуловимо тихий шепот в кустах, потом испуганный вздох, похожий на женский. Под луной мелькнули две тени. Вот они расходятся. Вот женская фигура пробирается к дому, а мужская, крадучись, исчезает в кустах. Серебристая лиса пустился следом за крадущимся человеком. Под луной он без труда различил, что незнакомец обут в тяжелые сапоги и пробирается по сдвоенному свежему следу мягких меховых сапожков, тянущемуся от водостока. Значит, незнакомец тоже преследует тех двоих, что мелькнули на веранде. Вот и ограда сада. Внезапно, совсем близко, индеец услышал короткий шум борьбы. Индеец метнулся к снежному сугробу, и в то же мгновение из-за ближайшего куста сухо щелкнул пистолетный выстрел. С пробитой грудью серебристая лиса упал в снежный сугроб. В жилище капитана Бернса топилась печь, и куница Фрэнк, уже успевший переодеться в новенький мундир, грел у огня свои чисто вымытые руки. В углу комнаты, сжав голову в крепко стиснутых кулаках, сидел грузный Йенах Легерзен. «Прошло уже больше часа, как вы вернулись, Фрэнк. Пока все тихо. Надежно ли сделана работа?» «Да все в полном порядке. Вчера перед уходом с фермы сержант Линс прихватил одну вещь, которая ночью оказала мне превосходную услугу. Она сразу бросится индейцам в глаза. Будь покоен, капитан. Эта тишина долго не продлится». «Йенах, да? Вам пора идти. Как только начнется суматоха, хватайте эту особу в ее комнате, тащите к нам в Лагаус, потому что в поселке трудно будет поручиться за вашу безопасность. Действуйте смелее. Желаю удачи». «Эду». «В чем дело, Линс?» «Разрешите доложить, капитан. Неизвестный отряд, который вы велели перехватить, окружен в лесу. Два индейца Магавка привели в долину шестерых англичан. Они залегли и отстреливаются». «Фрэнк, возьми подкрепление, взвод «Драгун», захвати этих незнакомцев и доставь их в форт побыстрее». «Хорошо». «Сержант Линс, конный патруль на месте?» «Патруль с лейтенантом Шельтоном стоит у моста через поток». «Отлично. Шельтону приказано немедленно поднять на ноги индейский лагерь, когда в доме Мюррея начнется шум. Спешите, господа. Как только начнутся события, все до единого солдаты должны быть в крепости. Индейцы управятся одни». «Господин капитан, есть еще одно сообщение. Секретный пост у ограды фермы Мюррея захватил подозрительного субъекта и подстрелил индейца. Оба крались следом за Фрэнком Виллерсом и Легерзеном, когда те возвращались из сада с вашего задания». «Крались следом за нами, Линс? Это очень скверно. Где их перехватили?» «У самой садовой ограды. В секрете сидели наши ребята. Они уложили индейца, а белого молодчика стапали, когда вы с Легерзеном уже переправились через поток». «Вы установили, что это за люди?» «Разумеется. Индеец один из гостей Мюррея. Его тело просто присыпали снежком. Когда индейцы наткнутся на него, все кругом уже будет полыхать, и лишний индейский труп только подольет масло в огонь». «А тот второй, которого схватили, он из колонистов?» «Это Дик Мильс, бывший матрос. Он уже у нас в каземате, капитан». «Отлично». Молодой индеец Магавк первым заметил приближающуюся группу спешенных драгун. Мэджерсон защитил рукой глаза от лунного света и вгляделся в темноту. «Эй! Выходи на свет! Руки вверх! Сдавайтесь! Вы окружены!» «Не отвечать на окрик! Приготовиться к бою!» «Выходи из кустов! Будем стрелять! Взвод! К бою!» «Ответного огня не открывать! Отступаем к речке! Там укроемся в пещере и будем держать оборону! А вы, друзья-магавки, постарайтесь незаметно добраться до поселка Мюррея! Передайте ему слова Чимбея! А теперь перебежками к тем кустам за мной! Мы задержим солдат, и индейцы прорвутся в поселок!» До самого рассвета продлился неравный бой шести смельчаков с королевскими драгунами. Но слишком неравны были силы в этой битве. Трое пришельцев бездыханными лежали на снегу. Остальные уже хрипели и бились в руках солдат, вязавших пленников. Полвзвода драгун полегло на поле сражения. Дорогой ценой достался капитану Бернсу захват полуживого Мэджерсона и двух уцелевших сынов свободы. «Ха-ха-ха! Вот это встреча! Узнаю вас, мистер Арчибальд Стейбл, шотландский клерк из Бультона, он же Элиот Мэджерсон, предводитель бультонских разрушителей машин. Ха-ха! Все-таки никто иной, как сам Фрэнк Виллерс, некогда упустивший вас на улице, нынче исправил свое упущение. А завтра он же поможет гарнизонному палачу подвести вас к виселице». Серый медведь проснулся перед рассветом с сильной головной болью и не сразу сообразил, где он находится. По странным шорохам и приглушенным шагам на лестнице он понял, что хозяева дома не спят. Он разбудил другого воина, волка ущелья. Шорохи в доме казались подозрительными. Серый медведь вынул свечу из стенного подсвечника, зажег ее и распахнул дверь в соседний покой. На ковровом диване лежал мертвый вождь Шавниев. В груди горного орла торчал неширокий длинный нож с черной костяной рукоятью. Накануне за ужином этот нож был в руках хозяина дома. В дверях уже толпились разбуженные индейские воины. Лицо осиротевшего серого медведя окаменело от горя и тяжкого гнева. Но предаваться печали было не время. Отец и вождь погиб. Опасность нависла над всеми. Хитроумный белый обманщик заманил цвет племени в свое логовище. Нужно вырваться из коварной засады и отомстить убийце. Серый медведь приказал воинам разобрать оружие и поднял труп отца с окровавленного ложа. Волк ущелья выгреб весь жар из камина. Индейцы высыпали на пол немного пороху, сорвали занавески, сломали несколько стульев и раздули пламя. В этот миг на лестнице послышались шаги, и кто-то толкнул дверь в гостиную. Томагавк серого медведя свистнул в воздухе. Короткий стон раздался из-за приоткрывшейся двери, и чье-то тело грузно осело на пол. Волк ущелья опрокинул стол и завалил им выход в сени. Пламя уже взметнулось под потолок. Серый медведь вывел воинов из гостиной в столовую и высадил стеклянную дверь на веранду. Рассыпавшись вдоль перил, индейцы дали залп по ближайшим кустам. Воины вынесли тело убитого вождя, перебежали с ним площадку и ворвались в конюшню. Два конюха-негра пали мертвыми под ударами томагавков. Серый медведь перекинул тело горного орла поперек коня. Волк ущелья и остальные воины вскочили на коней и бешеным галопом перелетели через мост. Серый медведь решил, что ему удалось перехитрить белых убийц. Наездники сдержали коней и стали совещаться, как обойти поселок, чтобы не попасть под пули колонистов из окон и быстрее соединиться с воинами в лагере. В это время с заднего двора фермы донесся одиночный выстрел. Какой-то всадник в драгунском мундире, придерживая перед собой в седле завернутую в плащ женщину, проскакал от ворот фермы к берегу потока и исчез по направлению к форту. В окнах поселка замерцал свет, над крышей дома Мюррея полыхнуло пламя. Серый медведь гикнул, и индейцы понеслись вдоль поселка к лагерю на лесной опушке. Но скакать им пришлось недолго. Навстречу серому медведю по обоим берегам голубого потока уже бежала лавина индейских воинов, оповещенных лейтенантом Шельтоном о кровавом злодеянии. В первых рассветных лучах индейцы увидели молодого вождя, скакавшего к ним с телом горного орла. Пронзительный боевой индейский клич далеко разнесся над снегами долины. Серый медведь передал тело отца двум другим воинам, снял с плеча отцовский карабин и, потрясая им в воздухе, бросил сотню воинов во главе с волком ущелья на поселок, а сам повел остальных окружать дом убийц. но среди пылающих построек фермы индейцы нашли только убитых на конюшне конюхов. В самой глубине сада индейцы подобрали на снегу тяжело раненого пулей в грудь полузамерзшего воина Серебристую Лису. Между тем, берегом Голубого потока уносился вверх по долине шарабан и несколько всадников. Воины обрушились на опустевшую ферму, придав огню и разрушению все живое и мертвое имущество белых злодеев. Через полчаса пылал и весь поселок. С первого взгляда на испачканную кровью руку мальчика Мюррей догадался, что кто-то из индейцев пал жертвой тайных злоумышленников, замеченных Диком. Он велел своим домочадцам потихоньку вывести из дому детей, заложить экипаж и ехать к усадьбе Уэнта. Сам же решил дождаться возвращения Дика, чтобы с его помощью разоблачить перед индейцами злодеев. Между тем, из гостиной донесся треск ломаемой мебели. Мюррей спустился с лестницы и толкнул дверь в гостиную. Огонь пожара на мгновение ослепил его, и в тот же миг скользящий удар чем-то острым поразил его в голову. Отшатнувшись, он схватился за висок и потерял сознание. Негритенок Черри, выглянув с верхней площадки, увидел распростертого на полу хозяина. Из гостиной валил дым, слышался звон стекла и топот. Когда с веранды раздался оружейный залп, Черри кубарем скатился с лестницы и склонился над Мюрреем. Мистер Альфред пошевелился. У него была содрана кожа с виска, рассечены щека и ухо. Негритенок схватил Мюррея и поволок к лестнице. На крик мальчика прибежала Камила. В то же мгновение хлопнула дверь из сеней, и на пороге показался человек в драгунском мундире. Камила вскрикнула, узнав Еноха Легерзена, и попыталась убежать вверх по лестнице. Одним прыжком Легерзен догнал Камилу, схватил ее на руки, вынес на крыльцо и, вскочив на поджидавшую в кустах лошадь, пустился вскачь. Томас Бингль, прибежавший на шум с охотничьим ружьем, выстрелил ему вслед. Потом вместе с неграми усадил в экипаж детей и женщин, уложил в него бесчувственного Мюррея и погнал шарабан к жилищу Уэнта, укрепленному Благаузу, окруженному тыном из бревен. В нем и укрылись все жители долины, уцелевшие после атаки индейцев на поселок. Уже сутки отсиживались осажденные в своем убежище и отразили одну за другой 6 атак индейских воинов. Альфред Мюррей с обвязанной головой рассказал о ночных событиях на его ферме. Ни у кого из колонистов не было сомнения в том, что подлая провокация устроена комендантом форта. Это он подстроил убийство горного орла и натравил индейцев на колонистов. На вторые сутки осады у стен Благауза появился отряд английских солдат. Во главе него двигался всадник с белым флагом в руках. Осажденные узнали лейтенанта Шельтона. «Я, лейтенант Шельтон, обращаюсь к вам от лица английского командования. Колонисты поселка Голубой долины, у вас укрылись изменники, вступившие в сношение с армией врага. Эти изменники убили индейского вождя, чтобы вызвать кровопролитие. Нами схвачен шпион Мюррея Дик Мильс, который пытался пробраться к отряду Кларка в форт Масек. Захвачена в плен, и сегодня же будет расстреляна группа разведчиков Кларка. Это бунтовщики, называющие себя сыновьями свободы. Их проводники-индейцы, посланные для связи с преступником Мюрреем, убиты в лесах нашими индейскими союзниками. Помощи вам ждать неоткуда. Я взываю к вашему благоразумию и требую выдать командованию виновников резни в поселке Мюррея и Уэнта. Всем остальным колонистам я гарантирую защиту от солдат и индейцев. Даю вам полчаса на арест и выдачу обоих преступников. Эдуард, нам нужно выйти к ним, иначе они расстреляют детей. Я согласен идти, Фред, но нужно спросить мнение остальных. Друзья мои, вы все слышали слова английского офицера. Блокгаус не выдержит артиллерийского обстрела. Никаких улик против меня и Уэнта у англичан нет. Они не могут убить нас без законного суда. Быстрой помощи от Кларка ждать нельзя. Его разведчики в плену у Бернса. Я предлагаю выиграть время и с этой целью принять их требования. Ваше мнение, месье Вилье? Я присоединяюсь к месье Мюррею. Главное — это выиграть время. Отказ от требований англичан поведет к немедленному уничтожению Блокгауза. В таком случае, мистер Фред, я пойду вместе с вами. Я не желаю спасения ценой вашей жизни. Диего. Или мы будем сражаться, Или я пойду к англичанам вместе с вами, а вы не посмеете меня удерживать. Все население крепости единодушно запротестовало против добровольной сдачи двух своих вожаков. Полчаса истекли. На стороне противника еще несколько минут длилась тишина. Затем хлопнул сигнальный пистолетный выстрел. Из трех орудийных стволов вылетело пламя, и ядра пробили глубокие бреши в чистоколе. Чугунная бомба, пробив крышу, угодила внутрь Блокгауза, и сильный взрыв повалил один из опорных столбов. Эдуард Уэнт, раненый осколком, упал. Взрывом оглушила и Мэри. Молодая женщина, бросившаяся была на помощь мужу, сама упала рядом с ним. Месье Вилье был отброшен к дверям. Кровля уже пылала. Искры сыпались на женщин и детей у восточной стены. «Открыть ворота! На вылазку!» Следом за ним, держа в руке пистолет, выскочил маленький испанец. Женщины, подхватывая детей, раненых и убитых, бежали в беспорядке из пылающего здания. Навстречу беглецам понеслись индейские стрелы. Чугунное ядро угодило в толпу негров. Несколько конных драгун вылетело из-за опушки. Мюррей припал на колено, вскинул ружье, и конь переднего всадника рухнул, но уже десятка три пеших индейцев выбежали из дома Уэнта. В несколько минут сражение окончилось. Индейцы вязали пленных. К разрушенному Блокгаузу подъехал капитан Бернс. По его приказанию, волк ущелья повел процессию пленников в сторону временного лагеря. Бернс отвернулся, когда индейцы провели мимо него четы Мюрреев и Уэнтов. Диего Луис, у которого локти были связаны, прошествовал с гордым, надменным видом победителя. Индейцы бросали на мальчика удивленные взгляды. «Что ты намерен делать с этим мальчишкой, серый медведь?» «Этот маленький белый — сын храброго вождя. Ему будет оказана честь, он умрет смертью воина. Белые мужчины, которые предательски заманили моего отца в ловушку, умрут в мучениях. Женщины этих предателей станут женами индейских воинов. Так решил серый медведь». «Хорошо». Элиот Меджерсон, он же Арчибальд Стейблд, его соотечественники и колонист Дик Миллс приговариваются к смертной казни. Приговор привести в исполнение немедленно. Форт Голубой долины, 14 февраля 1779 года. Элиот Меджерсон, можете высказать вашу последнюю волю? Мое единственное желание — поменяться с тобой местами, грязный палач. Вставало солнце. Ворота форта были широко распахнуты, и солдаты строились за ними в две шеренги, лицом к своей крепости. Через головы солдат Меджерсон видел холмистую даль, извилистую белую ленту Серебряной реки. И там, на дальней лесной опушке, появились всадники. С каждой минутой число их возрастало. Капитан Бернс достал из кармана мундира большой белый платок, неторопливо расправил его и поднял над головой. 40 ружейных стволов поднялись двумя неровными рядами. Всадники были уже на противоположном берегу реки. Меджерсон заметил лафеты нескольких пушек. «Возмездие идет!» С поднятым в руке платком капитан Бернс обернулся назад. «Что это? Неужели детройтский отряд? О, дьявол, чертовски похоже на полченцев подполковника Кларка! Рота, пли!» Один за другим осужденные упали на снег. Шеренги драгун смешались. Бернс с саблей в руке бежал по краю рва. «Гарнизон, за мной! Боевая тревога! Артиллеристы к орудиям!» Напирая друг на друга, солдаты ринулись к воротам. Дружное «Ура!» понеслось со стороны долины. Волонтеры подполковника Кларка атаковали форт с четырех сторон. Они форсировали реку по льду и на плечах отступающих ворвались в ворота. Солдаты бросали ружья и сдавались. В 5 минут гарнизон был обезоружен, и форт оказался в руках повстанцев.